Иса Асламбеков, 1973 года рождения. Карпенко передал фотографию сидящему справа от него Шаури. Тот внимательно всмотрелся, стараясь представить характер, и передал сидящему сзади Булкину. «Террорист-одиночка захватил междугородний автобус в Минводах». Громко, чтобы перекрыть шум самолетных двигателей, продолжал командир. Бойцы, сидевшие через проход, а также впереди и сзади, встали со своих мест и обступили командира. В обычном рейсе стюардесса обязательно сделала бы им замечание и заставила вернуться на свои места. Но сейчас стюардессы не было, впрочем, как и других пассажиров. Вместительный салон был пуст. Только 8 бойцов первого отделения дивизиона «Меч Немезиды», поднятые по тревоге 2 часа назад. Як-40 выполнял спецрейс «Москва-Северный Кавказ». «У него около 30 заложников, среди которых есть дети», — продолжал информацию Карпенко. «Он обвешан взрывчаткой. Отобрал автомат у гаишника и положил в карман афганский тюльпан». «Что?» — переспросил Кулаков. «Граната в стакане с выдернутой чекой. Если этот гад упадет, стакан разобьется. Предохранительный рычаг отскочит, и произойдет взрыв. Потом сдетонирует остальная взрывчатка». Булкин выругался. «Подстраховался, сволочь. Я его на кишках подвешу». Карпенко поморщился. «Да это понятно. Только вначале надо к нему подобраться. А он мастерски выбрал позицию». «Кто там на месте?» — поинтересовался Шаура. «Все, как обычно. Милиция, ФСБ, переговорщики, группа антитеррора. Но когда мы прибудем, командование приму я. И имейте в виду, мы проходим, как обычная группа из центра Т». «Ясное дело», — кивнул Вадим Семененко. «И еще имейте в виду», — продолжил командир. «Это экзамен на нашу пригодность. Хотя прямо так вопрос никто не ставил, но, думаю, рассматривается это именно так».